1 января 1973 года. В первый день Нового года проснулся рано. Ну, как рано, как обычно. Все еще дрыхли. Девчонки на моей постели, похоже, успели снять что-то лишнее. На стуле лежат аккуратно сложенные вещи. Пацан сопит, как медвежонок в берлоге. Не стал мешать. Тихонько взял вещи и выскользнул к рукомойнику. Привел себя в порядок. Даже сокращенный комплекс ушу прошел, чтобы сильно не расслабляться. Воды в баке нет от слова совсем, но бежать никуда не надо, у нас помпа. Быстро накачал. Грязную посуду аккуратно сложили на столе для утренней помывки. Но чистую чашку я нашел, даже две, ведь Лёлька умываться вышла. Я ей целый чайник горячей воды смог выдать. Знаю, женщины теплой водой любят мыться. Сварил кофе с пряностями и пенкой, а закусок со вчера много осталось. Поели. Девочка стала мыть посуду. Я частично ей помогаю, частично готовлюсь к массовой готовке кофе для болящих после вчерашнего. Родители встали, за кофе и посуду похвалили. Остальной народ зашевелился. Кто близко живет, ночью к себе ушли, остальные кое-как разместились. У нас одних теплых спальников штук 10. Отчим в экспедицию их возит. На казенные без слез не взглянешь. Одеяло есть ватное и все такое. Устроили народ, кое-как переночевали. Теперь можно продолжать, чем, собственно, потихоньку и начали заниматься. Детишек из моей комнаты подняли. Пацан начал было капризничать, но я ему свой пистолет Марголина показал и пообещал дать подержать после завтрака. Сразу успокоился. Новый год по Москве встречали в почти полном вчерашнем составе. Ушедшие подтянулись. Все хорошо, все замечательно и настроение великолепное. Как говорится, праздник удался. Позвал Лёлю погулять. Отказалась. Говорит, домой надо. Наверное, переодеться. Пошел один. Колю Киму увидел. Слово за слово. Вдруг спрашивает. Где я сухофрукты брал и нельзя ли ему прикупить? Понятно, у него жена в интересном положении, витамины нужны. Объяснил, фрукты из Туапсе. Когда туда ездил, я их на красную рыбу и икру сменял. Обалдел человек, спрашивает. Там же море, что у них, рыбы нет? Фрукты на икру меняют. Так, еще один с Камчатки не выезжавший. Красной рыбы нет. Зато фрукты растут в изобилии. На материке знаешь, икра какой дефицит? Слышал. Ты думаешь, почему ее вывозить запрещают? Чтобы не спекулировали? Да я тебе тонну провезу, хоть две. Тонну не надо, а если 100 кг рыбы и баллонов 5 икры вывезешь, сможешь заработать. Адресок у меня сохранился. Заодно фруктами разживешься. Малый контейнер, например, можно заполнить. Только беда в том, что навигация в мае начинается. Потом до Питера теплоход идет неделю. Перегрузка на теплоход до Владика. Там перегрузка на поезд. Полгода контейнер может идти. Но до ноября точно придет. А если самолетом? Авиапочтой пошлешь. На почте могут проверить и не принять. И что почтой, что багажом. Больше 30 килограммов ввести нельзя. Причем если сам багажом повезешь. Икра по цене сильно вырастет. Зачем же тогда везут? Колян, ты на Марсе живешь? Маленькая жестяная баночка, весом 100 с чем-то там граммов. Только по госцене 3,5 стоит. В ресторане тебе чайную ложку и корки на куске хлеба подадут, возьмут от 1,5 рублей и выше. Причем еще найди на юге такой ресторан. Я 2 3-литровых баллона человеку привез и было катушек 5. Так он их сразу в ресторан сдал. На стол маленькое блюдечко, только чтобы попробовать поставил. Сколько человек заработал, даже не представляю. Зато знаешь, сколько я сухофруктов получил? До мая хватит. Задумался пацан, серьезно задумался. Можно контейнер 500-ку грузовым самолетом до Питера отправить. Потом опять самолетом до Владика, а там по железке. Не стоит. Узнают, что в контейнере, пришьют спекуляцию, не отмоешься. Не узнают. Только сомневаюсь я что-то. Узнают. Верняк кто-нибудь стукнет. Сколько заработать можно? Ну, давай по госцене считать, чтобы не барыжничать. Кило икры считай до 20 рублей. Трехлитровая банка — это килограммов 5. 100 рублей спокойно можно брать. Рыба — трояк за 1 килограмм. Дальше сам считай, что и как. 10 баллонов косарь? Может, и дороже. Серьезно я озадачил Коляна. Он к нам вечером зашел и отозвал меня в сторону и продолжил разговор. Смотри, мы с Михой 20 банок спокойно наберем. На заводе можно бочонок 50-килограммовый достать. С балыком лучше не связываться, стоит копейки, а вонь из контейнера такая будет идти, что мама не горюй. Обязательно заинтересуются. Ты как думаешь, твой мужик сколько скушает? Многовато вроде. Хотя, если прислать к началу курортного сезона, то, думаю, возьмет. Значит, 3 штуки вернется. Перевозка обойдется в 370. 300 дадим за скорости, чтобы досмотра не было. Ты какую долю хочешь? Коль, я тут не при делах. Адресок бесплатно дам. С человеком сведу. А дальше вы сами. Не за что мне в долю падать. Так не по-пацански. Нормально. Потом, может, подарок мне сделаешь, и будем в расчете. Ладно, решим вопрос. Надо написать, с чем контейнер, весу добавить, и внутри, чтобы не пустой был. Чем посоветуешь забить? Пиши с домашними вещами. У нас это дело обычное, уезжающие часто отправляют. Я сам хотел ящики с инструментом дяди Вити весной так отправить. Нормально, давай отправим. Коль, зачем мне Туапсе? Мне в Москву надо. Переадресуем? Да ну, проще сразу на место послать. Мне пусть хоть год груз идти будет. Ким стал уговаривать и в конце концов уговорил помочь с маскировкой. Договорились, что я спешусь с человеком и в случае его согласия дам адрес Коляну. Еще взял обещание никогда и никому не говорить о моей роли в этом деле. Объяснил свое желание просто. Боюсь, вдруг менты все же обыщут контейнер и найдут икру. Наверняка тогда получу по шее. 3 января 1973 года. Новый год окончательно вступил в свои права. Отмечали его сладострастно, с размахом, но пришла пора отчиму лететь отчитываться. Мама летит с ним, а я при них. Пока ждали посадки, пока летели, родители строили планы на ближайшее время. Командировка 3 дня. День приезда и день отъезда считаются за 1 день. Сегодня среда. Обратно надо было бы в субботу, но билеты взяты на воскресенье. Лишний день в городе никогда не бывает лишним. Недорогой номер можно забронировать в служебной гостинице. Но мы остановимся в Оваче, в дорогущем люксе. Надо же отдохнуть. Сегодня главная задача, если вовремя прилетим, отметить командировочное удостоверение, а потом сходить в ресторан. Совсем закисли в поселке. А завтра на работу выдвигаемся пораньше. У начальника юбилей, надо вручить ему подарок, быстро сделать дела и сбежать. Верняк он раньше уйдет, отмечать будет. Хорошо бы билеты в театр достать, а потом опять в ресторан. В пятницу непонятно какие дела, но надо вечером куда-нибудь сходить. В субботу прошвырнемся по магазинам, а в воскресенье перед самолетом хорошо бы на толчок успеть. Дефицит какой поискать. Лететь 2.5 часа. Вроде не слишком долго, но хочется побыстрее оказаться в лоне цивилизации. Там деревья, легковые машины, теплый душ, сортир в доме, а не на улице. Совсем другая жизнь. Одно слово — город. Сразу после взлета стюардесса разнесла кисленькие конфеты, взлетные. До сих пор помню их вкус. А затем рассказала, на какой высоте мы летим и сколько градусов за бортом. Через 1 час полета угостила кофе с рассыпчатым печеньем. Когда самолет стал снижаться, вновь обнесла конфетами. Меня оставили в здании аэровокзала с багажом, а родители пошли к телефону-автомату. Позвонить и спросить, сегодня приезжать на работу или можно завтра. Сижу, жду. Вдруг кто-то тихо подкрадывается сзади и закрывает мне ладошками глаза. «Кроватка! Софа!» — кричу я, и Сонька оказывается в моих объятиях. Целуемся долго и самозабвенно. Вдруг девочка ойкает, мгновенно выскальзывает из моих рук и оказывается шага за два от меня. Стоит с видом: «Во-первых, я тут ни при чем, во-вторых, это не я, в-третьих, меня вообще здесь не было». Оказывается, вернулись родители, а Соня их заметила. Мама смотрит оценивающе. Отчим еще чуть-чуть и хихикать начнет. Девочка стесняется. На работу родичи идут завтра. А сейчас берем такси и едем в Питер устраиваться в гостиницу. С подругой договариваемся вечером созвониться. В Аваче трехкомнатного люкса не нашлось. Да и однокомнатный дали только один — родителям. Ну, да мне и в одноместном полулюксе хорошо. Сразу после заселения еле успел переодеться, потащили в город. Зимний Петропавловск — это снежно, ветрено, но по сравнению с поселком — тепло. Издалека видны огромные сопки. Очень красивые, хотя я так сразу не отличу, какая из них какая. И ведь вроде пару раз объясняли и читал про Камчатку в прошлой жизни, но из головы вылетело. Не жил я здесь, только школьником приезжал несколько раз на несколько дней. Погуляли, поглазели и пошли в ресторан. У родителей, понятно, понты. Если пиво, то непременно портер. Если крепкое, то только коньяк, и обязательно французский. Ну, с едой тоже все понятно. Вернулись не поздно. Завтра родителям надо быть при полном параде. 4 января 1973 года. Позавтракал вместе с родителями. Отчим наглаженный, мама сбросила лет 10. В портфеле распирают бумаги отчета. Мое ружье красиво упаковано. К выходу на работу предки готовы. Сонька меня пригласила в гости в 4 часа, однако до Елизова надо еще добраться. Транспорт ходит хорошо, но ехать километров 30. Чтобы убить время, решил прогуляться, кое-что разведать и заодно зайти в фотоателье. Мне там за слайдовые пленки, доставшиеся с броникой, по четвертному сулили. Прогулялся по городу. Понял, как добраться до 4 интересных мне сберкасс. Там Челдон деньги разложил. Около 39 тысяч. До отъезда на материк надо с ними что-то делать. Каждая книжка на относительно нормальную для Камчатки сумму от 3 до 5 тысяч. Но общий итог — лучше не светить. Брать наличными не буду, а кредитив на предъявителя рулит. Приемщик в фотоателье сразу меня вспомнил, сказал, что ждет. Видимо, про оставленный ему адрес для связи забыл сразу, как только в прошлый раз за мной закрылась дверь. Говорит, что специально для меня у него хранится гроб утопленника и выносит из подсобки симпатичный пластиковый кейс. Замки и петли металлические. На крышке эмблема броники. Оказывается, фотоаппарат случайно уронили с борта корабля, а футляр остался. Открывая это, я вижу, что модель фотоаппарата моя, но была немного другая комплектация. Именно была, почти все отделения пусты. Остались только два задника и инструкция. «Всего 600 рублей», — объявляет парень. «Неинтересно», — заявляю я. «Сколько дашь?» «За два держателя пленок и чемодан?» «Задников у меня, как положено, 3. Один на аппарате, 2 в футляре. Эти пригодились бы, но для них места нет. Второй чемодан просто не нужен». «Понятно, лукавлю. Лишними задники не бывают. Но такая цена убивает всякий интерес». «За 400 возьмешь, один кейс рублей 100 стоит». «Да я не торгуюсь. Кейс продавай, не думай, если кто за такие деньги купит. Новый кожаный дипломат дешевле стоит. Ты же все остальное втюхал людям? Экспонометр, бленду, светофильтры?» «Бленды не было. Ну, возьми задники, они никуда не встают. От салюта сороковник стоит, а это импорт. По сотенке, а?» «И кейс в придачу, мне их в поселок везти, а они хрупкие». «Вру, конечно. Если не разбирать, не ронять с высоты, то что с ними сделается?» Далее последовал торг, и я получил останки за 150 рублей и все мои слайдовые пленки. Бонусом достались двуязычная инструкция на японском и, что интереснее, на английском языке. Задники в нормальном состоянии. Кейс смотрится значительно лучше моего дермантинового чемоданчика. К тому же он прочнее. Думаю, правильно сделал, что купил. Следующим лотом был выложен новёхонький Nikon F2. По словам продавца, только привезенный из загранки. «Уйди, грусть, уйди. Даже не хочу слышать, сколько это чудо стоит». Вещь прекрасная. Для профессионалов, а мне и моя практика сгодится. Если хватать все, что предложат, любые деньги скоро кончатся. Отказался еще от пары лотов, пообещал заходить почаще и ушел. В планах покупка кремовых пирожных или торта. Без подарка ехать в гости неудобно. Нас будет минимум трое. Я, Соня и ее мама, Дина Моисеевна. Может, еще кого пригласят. 6 эклеров с заварным кремом и 6 с шоколадным. Думаю, будет достаточно. Родители шикуют, а я чем хуже. Взял такси. Соня меня встретила ласково. Чмокнула в щечку, дала тапочки, отвела в комнату и сообщила заговорщицким тоном. Маму позвала ее подружка по срочному делу. Она будет через полчасика. Мы не стали терять время зря и сразу начали целоваться. Против руки на своей груди она не возражала, но территория ниже пояса была объявлена запретной зоной. Мы целовались довольно долго, как вдруг девочка спросила. «Лёша, скажи честно, ты еврей?» Сказать честно «нет» не решился, соврать не захотел, потому ответил. «Если моя бабушка Феня Лазарева, то русский, а если Фейма Гартман, то уж сам не знаю, кто я». Видимо, ответ был признан правильным. Меня наградили долгим поцелуем, во время которого рука девушки скользнула к средоточию моей мужественности. «Не обрезан», — сообщила она результат проверки. Через несколько движений ее руки мне пришлось выплеснуть все до капли, накопленные за много месяцев эмоции. Сонька достала носовой платок и хихикнула. Успели до прихода мамы. Поцеловала последний раз и помогла привести себя в порядок. Далее последовало несколько уточняющих вопросов о семье Гартман. Хорошо, что я внимательно прочитал материалы в выданной папке. «Мы с мамой уже получили вызов», — по секрету сообщила подруга и посоветовала. «Если хочешь хорошо устроиться там, поступай в медицинский или строительный институт. Советские дипломы там признаются, и их довольно легко можно подтвердить. Строят много, строители очень нужны, ну и медикам работа всегда найдется». Далее последовали агитационные рассказки из жизни уже уехавших. «И как мне на это реагировать?» «Не, я все понимаю, иммиграция, третья волна, но я тут каким боком? Может, добрый дядя Саша заранее что-то знал?» Приход Дины Моисеевны прервал повествование. Далее последовал вкуснейший ранний ужин или поздний обед. Причем за разговором, очень мягко, женщина расспрашивала про мою семью и в первую очередь про моих бабушек. Похоже, Сонину маму допрос удовлетворил. Она посоветовала не надеяться вывести много ценностей, таможня не пропустит. Лучше купить хорошие, дорогие, добротные вещи, которые прослужат много лет. Если вдруг останутся кое-какие сбережения, то есть люди, которые за деньги или другие ценности здесь положат валюту на твой счет там. Конечно, это ужасно дорого, от трети до половины суммы, но надежность того стоит. Она может дать мне телефон. Еще может помочь с домом на юге, но ей надо кое с кем переговорить. В гостинице отчим был безнадежно и радостно пьян. Мама укладывала его. Я тоже решил пойти спать. Мысли о прошедшем дне были самые противоречивые. Правильно говорят. Мужчина в присутствии симпатичной женщины думает только одним местом, а женщины этим пользуются. Похоже, прямо про меня сказано. Сейчас самое время подумать головой. До сих пор я думал совсем другим местом. Соня. Нежная, милая Соня. Как она оказалась в аэропорту? Чего бы ей там делать? Это первое. Случайно пришла погулять? Почему бы нет? Могла знать, что я приеду. Да, билеты взяты еще до праздников. Билеты взяты еще до праздников. Отпуск за свой счет тоже. Что я поеду, знали только в камералке, в кооперативе, в школе и все друзья. Немного так, половина поселка. Рейс один, время прилета есть на табло. Второе. Дина Моисеевна сказала, что дочка живет у бабушки на материке, но она оказалась в Елизово. Приехала на каникулы? Возможно. А учебник физики за 9 класс, который лежал на столе с тетрадкой, привезла с собой? В школьном портфеле, который стоял под столом? Тоже может быть. И последнее. От поцелуев у меня башку снесло, а парень-девятиклассник просто растекся бы в лужицу, рассказал бы все, что знает. Соня после того, как решила, что я еврей, стала очень ласковой. В прошлой жизни до такого мы с Ваной дошли после полугода свиданок, поцелуев и уговоров. Внимание! Вопрос, как говорили в телепередаче. С чего такая бурная страсть? До того мы единственный раз целовались перед моим отъездом в отпуск. Да и мама очень удачно у подруги задержалась. Наверное, у меня паранойя. Соня по мне скучала, как увидела, не сдержалась. Ну а вдруг тут что-то другое? Что? Возможно, Дина Моисеевна ищет мужа своей дочки. Какой муж? Они уезжают. Я буду учиться, потом подам заявление в АВИР, приеду и женюсь на Соне. Лет через 10? А девушка все это время меня будет ждать? Или я тоже, аки ангел безгрешный, никого себе не найду? Бред. Вербовка в... Куда? И зачем? Что я знаю и могу? Разговор на далекую перспективу? Очень маловероятно. В это время полно активных еврейских мальчиков, уже идеологически обработанных. Остается разговор за ужином. Перевод средств за границу и продажа дома. Если еврей, значит, уедет. Если уедет, значит, захочет перевести деньги за бугор. Как она считает, серьезных денег у меня нет, но есть дом на юге, а он прилично стоит. Дом продаю, взамен получаю некоторое количество долларов на заграничный банковский счет. Пока здесь учусь, деньги ждут моего приезда. Логика есть. Третья волна — 200-300 тысяч уехавших. Увозили все, что не смогли продать. Ну и на чем можно заработать? Самуил Яковлевич, реалист, фотоаппарат хотел увезти. Одни знакомые повезли кучу кулинарных рецептов, чтобы кафе открыть. Не удалось, правда. Рассказывали про сожженные в присутствии сотрудника американского банка доллары, которые якобы восстановили после приезда за границу. Про золото и бриллианты в интимных местах слагали легенды. Сама идея хороша, в теории. Продаю дом, отдаю вырученные деньги. Итого. Взамен получаю красивую бумажку на заграничном языке с приличным числом в графе «Итого». На практике нет никаких гарантий. Похоже, меня хотят кинуть. Проверить в банке наличие счета нельзя, да и поздно будет проверять. Денежки уже отданы, люди уехали. Если кидалово, начнут форсировать события. Лоху нельзя давать время на размышления. Соответственно, завтра жду продолжения. Судя по разговору, женщина не знала о доме ничего, кроме того, что он есть и записан на меня. Разве только может подозревать приблизительное место, недалеко от санатория «Голубое море». Про Мишу Зайцева явно не слышала, иначе бы не удивлялась, как мальчику в 15 лет смогли оформить дом в собственность. Ничего сообщать нельзя. Соответственно, легенда такая — дом в Шепси. Это недалеко от санатория, в одну сторону Туапсе, в другую Шепси. Дом получил в наследство. Фамилию предыдущего владельца не посмотрел. Оно мне интересно. Оформляли в частном доме недалеко от моря. Может, вспомню, если увижу. Беленький такой, с деревьями. Документы на руки не дали. Вроде все. Если поверят, то Соня ко мне охладеет. Если не охладеет... Значит, я параноик и дурак. Мне будет очень стыдно. 5-7 января 1973 года. За завтраком отчим был помят лицом, но очень весел. «Лёха, меня с мамой шеф вчера на банкет позвал. Наши ему подарков натаскали, в основном камни. Ракушку ископаемую подарили, янтаря кусок с кулак величиной. А мы сверток вручили и пошли по служебным делам. После обеда совещание было. В конце он мне говорит: «Володя, задержись». А меня не оставил», — обиженно вставила мама. «Остался». Тут он и спрашивает: «Где такую вещь достал?» Я ему: «Сын у меня спортсмен-снайпер, приз на соревнованиях получил». «Это что? Видели бы вы, что он для инструктора ЦК достал, а потом еще секретарю обкома?» Хорошо поговорили. У него сын горный заканчивает. Затем сказал, что его летом в Сибирь на повышение переводят, в геолого-разведочное объединение, и позвал к себе замом. Говорит: «Хватит, Вова, земельку топтать. Учись руководить из кабинета. Считай, через ступеньку выше моей сегодняшней должности прыгаю». Я сразу согласился. Даже меня не спросил. Еще более обиженно заявила мама: «Ты против, что ли?» «Нет, но зарплата выше, выслуга остается, но коэффициент меньше, 1,6 вместо 1,8. Служебная квартира и вообще город, но минимум 3 года надо будет отработать. Словом, в апреле передаю дела, потом отпуск, и мы уезжаем. Ты как хочешь. Хочешь — едешь с нами. Хочешь — доучивайся в Москве, мои за тобой присмотрят». «Наши тоже», — вклинилась мама. «Но можно сделать финт ушами, не слушая», — продолжал отчим. «Учишься ты хорошо, я договорюсь. Сдавай 10 класс экстерном и иди в институт». «Неожиданно. Мне действительно надо решать». Дальнейший рассказ про то, как они с шефом наклюкались на банкете, почти не слушаю. «С ними уезжать, конечно, не буду. Москва, только Москва. Сдавать экстерном или заканчивать школу в столице. Тут надо серьезно обмозговать все за и против. Ну, да время есть». Отвлекся и потерял нить рассказа отчима. Среагировал на последнее слово. «Автомобиль? У нас 2. Один тебе, другой мне». «Эй, нет, ты что? Если привезу автомобиль, тогда открытку на «Жигули» мне точно не дадут. Это одно. Другое, что меня на нем будут гонять по всем долам и весям. Не нужно мне такого счастья». «Мотоцикл?» «Тоже нет. Держать непонятно где. Город, сарая при квартире не будет. И тоже местком придраться может. Есть одно автотранспортное средство. Второе не получишь». Мама вмешалась: «В городе куда на нем ездить? Только на охоту водку пить? Обойдется. Раз обещали «Жигуль», так его и возьмем». Предки ушли на работу, а у меня свидание. В гостиницу Соня прийти не захотела, постеснялась. К себе в Елизово не пригласила. Договорились встретиться у кинотеатра «Камчатка». Солидное, красивое здание в стиле 50-х годов. До следующего сеанса около часа. Гулять не здорово. Ветрено, и мелкая пороша летит в глаза. Решили посидеть в кафе. Разговор не особо клеился. Я рассказывал о санатории, о море, а девочка все темы сводила к моему южному дому. Ей не нравилось не то, что я даже не был в нем, ни мое отношение к документам. «Как так можно? Ты даже не знаешь адреса? Ты когда бумаги восстанавливать собираешься и как? Тебе нужен человек, который все найдет и правильно оформит». «Соня, я еще паспорт не получил. Чего мне оформлять? Опять же, дом не мой, а дяди Петин. Он умер». «Жалко. А это точно? Слухи ходили, но...» «Точнее, не бывает. Мы с мамой в начале декабря на похоронах были. Рядом такой красивый памятник стоял. В конце лета его на могилу передвинут. Петру Петровичу лекарство достали импортное, очень дорогое, но и оно не помогло. Дядя Лаврентий хоронил, было человек 5-7, кроме нас». «М-да, молодец, Соня. Издалека проститься приезжала». «Меня не позвали». «Ты же далеко был, в поселке». «А ты, как сама говорила, была у бабушки на материке». Поболтали, Сходили в кино, немного поцеловались, но без вчерашней пылкости. Проводил до автостанции. Посадил на автобус до Ельзова. Последний поцелуй, и девочка поехала докладывать маме. «До свидания» или «Прощай». «Увидимся ли мы еще когда-нибудь?» Жаль, что все так получилось. В субботу пошли гулять по магазинам. Любимый вид прогулок мамы. В комиссионке она долго мерила какую-то тряпочку, а я увидел в витрине за тусклым пыльным стеклом среди стареньких пластмассовых смен, заслуженных зорких и гордых зенитов, неведомо как сюда попавшую «Экзакта Варекс 2А». 35-миллиметровый немецкий фотоаппарат — верх послевоенной инженерно-фотографической мысли. «Экзакта» — единственный известный мне аппарат с резаком пленки и выдержками от 1/1000 до 12 секунд. Цена более чем демократичная для такого шедевра — всего 65 рублей при вполне приличной сохранности. Дешевле обычного «Зенита». Продавец признался, что аппарат великолепный, но древний, середины 50-х годов. Вещь не нужна мне совершенно. Изображение в видоискателе темновато. Управление непривычное на левой стороне. Длинный ход курка, перемотка пленки. Однако не выдержал и купил. Зачем? Сам не знаю. В воскресенье мы возвращаемся домой. Однако родители хотят посетить городской блошиный рынок, местную толкучку или, как это место часто называют, толчок. Я бы лучше поспал подольше, но сдавать номера должен отчим. На толчке торгуют всем, чем можно, а из-под полы и тем, что нельзя. В прошлой жизни мой одноклассник в честь окончания школы поехал отдохнуть и приодеться в Питер. На толчке умудрился купить на 100 рублей пачку йен. Зачем-то похвастал ими в поселке. Один из слушателей неприлично заржал, сбегал домой и принес еще пачку аналогичных красивых бумажек. Оказалось, эти купюры японцы кладут в ящики с консервами, которые иногда закупают на наши суда для кормежки команды. Не то это дополнительные этикетки, не то какие-то рекламки. Народ так и не разобрался, но не деньги, точно. Что вы думаете? И тут потратился. Купил пистолет «Вальтер ППК». Один в один мой, но значительно легче и не стреляет. Зажигалка это. Судя по иероглифам на корпусе, не немецкого происхождения. Однако 50 рублей требовали. Были еще дамский «Браунинг» и какая-то непонятная модель «Кольта». Все три взял за 120 и, чувствую, много дал. Оружие, штампованное из толстой жести. Как копии очень приличного качества, но как зажигалки так себе. Простейшая механика. При нажатии курка над рукоятью отщелкивается планка, а под ней загорается огонек. Чтобы потушить, пальцем опускаешь планку. Собственно, зажигалка прячется в рукояти. Чтобы заправить бензином или сменить кремень, надо разбирать конструкцию. Думаю, хороший подарок. Многим можно подарить. Во всяком случае, отчим в самолете третий пистолет реквизировал в свою пользу. А ведь не курит, изверг. Пока летели, я прикидывал, стоит сдавать экстерном или нет. Экстерном часто сдают ребята, желающие иметь лишнюю попытку поступления в вуз до армии. Не мой случай. Да и если ты экстерном сдал 10 класс, значит, не дурак, и вступительные экзамены тебе на один зубок. Еще плюс — на год раньше вступаешь во взрослую жизнь. Зачем? Ну, взрослым-то быть лучше. Минусы у такого решения тоже есть. Как ни крути, а сдача всех предметов — это серьезный напряг. Вымотаешься и морально, и физически. А затем еще вступительные экзамены. Потом первый курс, на котором ты моложе всех. Слава вундеркинда, в этом случае больше минус, чем плюс. Есть еще нюанс. В обычный институт поступишь — не вопрос, но к какому-нибудь со специфическими требованиями не будет времени подготовиться, можно и пролететь. Поступать в 10 класс московской школы — значит терять год. Терять ли? Будет год, чтобы выбрать институт и подготовиться к нему. Аттестат любой московской школы, что ни говори, ценит выше аттестата выпускника средней школы из Мухосранска. Где ты учился прошлые годы, никого не волнует, а где выдан документ, пишешь в любой анкете. Минус — притирка к ребятам в новом классе. Да, я там учился всю начальную школу и еще один год средний, но половина ребят наверняка сменилась, остальные меня давно забыли. Со мной учились два парня из моего дома, причем один сосед по лестничной клетке и один с третьего этажа. За лето можно возобновить знакомство, тогда и в школе будет легче адаптироваться. Ну что решаем? Наверное, все-таки школа. Опять же, не надо будет кланяться никому в рану.